Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, и сегодня у нас будет программа, посвященная традиции здоровой семьи. А у нас-то у кого? Это ведущий Алексей Орлов и также присутствующие у меня по скайпу в нашей виртуальной студии Лада и Виктор Пыженко. Добрый день вам, мои дорогие. Добрый день. Здравия всем. Итак, традиции здоровой семьи подразумевают первое, что есть какие-то установки, которые надо использовать, которым надо следовать для того, чтобы было здоровье в семье и была здоровая семья. Правильно я понимаю? Так, я начну. Конечно, должны быть установки. И, ну, как показывает и опыт не только наш, так сказать, и наших предыдущих, так сказать, предков, ну и наш в том числе, потому что мы как-то больше опираемся на собственные ошибки, шишки, наверное. Для меня было открытием, собственно говоря, вот сейчас откуда ведется, так сказать, наш видеорепортаж, это новое место жительства наше. И у меня было такое стойкое убеждение, что люди, живущие среди такой красоты, среди природы, употребляющие продукты великолепные, так сказать, фермерские, должны быть абсолютно здоровы. Потому что, ну, как быть нездоровым в такой красоте? И это было для меня как бы очередное открытие в моей жизни, что не все так. Живя даже в очень такой экологически, так сказать, чистой среде, очень много людей нездоровых во всех отношениях. Ну и если получается, что по этим установкам, что все, что снаружи происходит, то у нас внутри. То есть люди сами являются причиной своих, как бы, ну, болезней, проблем. И для меня, говорю, вот, оказалось открытием, что, ну, надо же. То есть то же самое, что и в городе, то же самое, что и в городах. То есть люди... Виктор, а вот мы когда говорим про чистый воздух, воду и так далее, про какой регион в данном случае место пребывания мы говорим? Мы сейчас проживаем маленький-маленький поселочек на берегу реки Енисей. Это Красный хутор Шушинского района, Красноярского края. Да. Это то самое Шушинское, где Владимир Ильич? Да. Где Владимир Ильич отбывал ужасную ссылку. Мы даже по его прототипу поставили себе во дворе шалаш, где принимаем гостей. Ну, шалаш вообще у него... Вообще шалаш, если я помню, это Финский залив все-таки ближе туда. Здесь видно сразу, что ты... в советское время, так сказать, не захватил пионерию, и всех пионеров возили сюда, в Шушинское, и мы, в том числе, с Ладой бывали в этих местах еще, будучи, так сказать, в детстве. Нас возили в музей Шушинский, где дом, где он проживал, с Надеждой Константиновной, где они венчались, и показывали шалаш, где-то там возили на речку Шуш, скорее всего, где он охотился, там отдыхал, рыбачил. Там был как раз шалаш маленький. Понятно. Нет, просто я к чему. Я застал, конечно, и пионерию, и комсомольцем был, и все, в партию не вступал в советские времена, но маловато еще был для партии. Вот, да и не хотелось, на самом деле. А вот все-таки про шалаш, когда говорят, это не про Шушинское, да, а говорят больше про Финский залив, где он там в изгнании сидел, прятался и переодевался, клеил себе всякие там... волосы и бородка, гримировался. Ну хорошо, оказывается, шалаш это у них наследственный получается. И там, везде, где появлялся, сразу шалаши появлялись тоже. Хорошо. Я могу дополнить, что здесь настолько место, как говорится, ну, ужасное для ссылки, что у нас растут яблоки, у нас растут абрикосы. То есть здесь очень мягкая зима и очень теплый климат для Сибири вообще. Поэтому ссылка была очень, наверное, тяжелая. Ужасная ссылка в кандалах, да, там, в глубине сибирских рук. Это не будем говорить. Да. Ну, в общем, ладно, разобрались. С местом разобрались. Итак, возвращаемся к семейным традициям. Итак, что же такое традиция, на ваш взгляд? И почему вот она, традиция, позволяет людям, которые нездоровы по каким-то причинам, даже живя в экологически чистых условиях, вернуться к здоровью собственному, к здоровью семьи? Вот давайте начнем разбираться теперь вот с этими понятиями. Потому что ты сказал, даже вот живя в экологически чистых условиях, все равно люди болеют. Ну, можно вот я просто еще небольшую, так сказать, такую вставочку. Это прямо из, так сказать, самой, как говорят, популярной книги из Библии, «Бытие». И создали они... Там, конечно, знак вопроса был сразу на полях. Человека, мужчину и женщину. и благословили их, плодитесь и размножайтесь. Это все цитирую из Библии, можно проверить. То есть, как бы, как говорят, половинки – это половинки чего-то целого. И когда есть рядом то, что тебя дополняет, усиливает и поддерживает, ну вот это, наверное, опора, основа, когда ты становишься целостным, когда человек и становится здоровым, потому что, ну, и слово целительство, мне приходится иногда такими вопросами заниматься. Целительство – это целое что-то. Поэтому вот так написано, даже вот в этой книжке, так сказать, популярной, наверное, не популярной. То есть мы целые. И как бы мужчина нацелен, как локомотив, идти вперед, а вот это все то, что вокруг, ну, поддержка, забота, все это женщины. Это женщины. И в моей жизни посчастливилось такую женщину встретить, она со мной рядом. И ну, вот, наверное, это первая традиция, что это когда вместе. То есть первая традиция, что мужчина должен быть рядом с женщиной, женщина рядом с мужчиной, и когда объединяются два пола, то не пол, по которому мы ходим, а две половинки, то получается цельное. И вот в этой цельности как раз это самая главная первая традиция, и рождается семья, и вот тут появляется то самое здоровье как для мужчины, так и для женщин, так и для тех, кто в этой семье появляется и живет. Правильно я понимаю? Да, ты прав, потому что здоровье семьи, оно состоит из нескольких составляющих, наверное, если можно так выразиться. Это состояние здоровья физического мужа, жены, детей, внуков и составляющее душевное и духовное. Если мы говорим о традициях, то здесь тоже нужно говорить о том, что есть традиции, которые затрагивают именно физическое здоровье, и есть традиции, которые затрагивают наше душевное здоровье и дух семьи. И то, что касается здоровья, немножечко люди знают, и очень многие соблюдают это, и утром проснулись, зарядку сделали, доброе утро сказали, активный образ жизни, это водичку чистую пьем, занимаемся различными видами спорта. То есть физическое более-менее понятно и как бы, ну, на слуху, будем говорить, говорят об этом. Очень мало говорят о традициях, касающихся духовной жизни семьи. Потому что семья для чего? Для чего встречаются мужчина и женщина и создаются семьи? Чтобы продлить род. А чтобы род был крепкий, здоровый, он должен быть и здоровно физически, и здоров духовно. И вот здесь первые традиции, что все, что делается внутри семьи, это делается именно для духовного роста и самих родителей, и детей, и внуков, и так далее. В русской традиции жизнь нескольких поколений в одном месте это было правило. И в свое время, в советское время, нам всегда говорили, вот, лишь бы молодые жили отдельно, пусть они вот ведут свою семью, как они хотят, и так далее, и так далее. А в русской традиции это было, и очень хочется, чтобы сейчас это возрождалось, чтобы несколько поколений жили под одной крышей, чтобы дети видели, как живут старшее поколение, как они общаются, как ведут себя в каких-то непростых ситуациях. Потому что очень легко приходить на 5 минут, на час, на какое-то время в гости, и другое дело жить рядом и решать различные проблемы, всем сообща. Поэтому одна вот из традиций русских – это именно так, чтобы жили несколько поколений вот под одной крышей. Хорошо. А вот давай попробуем расшифровать. Угу. Как это все, на твой взгляд, должно выглядеть? Ведь мы учитываем то, что полноценная семья – это не когда папа с мамой один ребенок, это когда много детей. Да. Кто-то говорит, много начинается с 4, а кто-то говорит, да нет, много – это с 9 начинается. А кто-то говорит, чего, 16 это нормально. Да, да. Вот давайте. И теперь представляем себе, ну, рождаются в среднем, вот так посчитать, исходя из всех вот расчетов, из всех возможностей, из всех там исторических данных, в среднем где-то раз в 2 года появляется новый ребеночек. Вот если так постоянно, да, вот задаться целью. Получается, за первые 18 лет можно спокойненько народить 9. Спокойненько. А если там двое не бывает, или кто-то там тройня прибудет, никто вас не осудит, да, как в песне поется. Ну, хорошо. Вот представим себе как минимум 9 детей, где мало-мало-меньше, но здесь уже и взрослые есть. Вот те, которые уже ближе к 16-17 годам. И у них возникает вопрос продления своего рода уже, и старшие мальчики уже вот ищут девушек себе, и где-нибудь там к 21 лету подходит время им самим уже становиться мужчинами в своем роде и продолжать свой род. Вот как здесь теперь под одной крышей могут ужиться сразу несколько поколений, представим, что прадедушки, прабабушки живут долго, бабушки, дедушки живут долго, вот 2 поколения, мама с папой 3-е поколение живут дольше, долго тоже, дети 4-е поколение, а вот 5-е это уже вот у детей, когда уже дети появляются, они тоже, что ли, вот под одной крышей должны жить? Я поняла твой вопрос и попытаюсь издалека начать, чтобы было понятно, откуда... Начнем от печки. Вот. Ну, начнем с того, что да, большие семьи это была не редкость, и это было правило. И мы вот несколько лет назад были в староверческом одном селении, здесь же, в Красноярском крае, и нам рассказывают, 5 детей это минимум, и дальше, и это нормальное состояние, самое маленькое состояние. Вот ты говоришь, молодой человек должен жениться. Начнем с того, что нужно было выбрать и невесту, и к этому подходили очень-очень серьезно и ответственно. Мы говорим, где раньше встречались. Ну вот где? На сенокосе, на каких-то уборочных работах. И на праздниках, которых было, кстати, достаточно много. Но выбирали-то родственники, выбирали деды. Деды рассылали, сами ездили по весям и по деревням и искали своему, например, внуку невесту. Находили, когда видели, что вот невеста подходящая, спрашивали, какой, из какого рода. Какие там, какая родня, чем занимаются, вот согласились, да, и теперь ждут один из колгодных праздников какой-нибудь. В основном это были либо это Масленица, либо это Купала, кстати, вот прошедший, да, и везли иногда за несколько сотен верст везли парня, чтобы познакомиться, вернее, чтобы они познакомились молодые, встретились хотя бы. И когда в хороводах ребята ходили, и парню-то молодому и говорили, посмотри на эту девку, вот, ох, гарно, давай посмотрим. И когда вставали в хоровод и брались за руки, и когда искорка пробегала, и тогда можно было и сватов засылать. Мы говорим о здоровой семье, начиналось именно отсюда, потому что вот нам очень много говорили, что вот девок замуж выдавали, носили и так далее, и так далее. Я считаю, что это очень большая ложь, потому что наши бабушки, дедушки знали прекрасно, что без чувства светлого любви никакой семьи здоровой не может быть. поэтому очень ответственно относились к созданию семьи. И как только молодой человек говорил «да, я хочу взять в жены вот эту девушку», девушка давала согласие на то, чтобы выйти замуж, и тогда начинался вот весь процесс сватовства. Он, бывало, достаточно интересно, это отдельная, наверное, тема, и подготовки молодых к свадьбе. И самое-то интересное, вот я много с женщинами занимаюсь и спрашиваю: скажите, пожалуйста, а вот девочек чему дома не учили? И очень мало людей говорят, мне на этот вопрос отвечают достаточно верно. Девочек учили рукоделию, учили ткачеству, естественно, на огороде и со скотиной, и доме порядок навести, кроме одного. Девочку не учили печь хлеб и в основном готовить. Как ты думаешь, вот почему? Вопрос мне, да? Да, да. Да, мне вот интересно, вот ты сможешь вот сейчас сказать, почему девочку учили всем видам ремесла, особенно... Он мальчик, но вдруг ему... Потому что его тоже касается, потому что это всех мужчин касается, это тоже одна из сторон здоровья. Да. Хорошо. Давай, что называется, с трех раз попробуем отгадать, да? Давай вперед предположение, что женщина выходила замуж, а значит, она должна была соответствовать традициям той семьи, в которой был мужчина. И означает, что она должна была полностью подстроиться под то, что мужчине было ближе всего. Да. Алексей, замечательно, с первого раза ты попал именно так. При студии. Здорово. Да. Дело все в том, что когда молодые женились, они первый год жили в семье родителей мужа. Приходила невестка, брали, брали в рот. И свекровушка учила молодую всем премудрости, что любит молодой человек, как он любит кушать, как он любит спать, как он, то есть всем внутренним таким. И еще она же приходила в чужой род, а если бы она знала секреты заквасок и всех блюд своего рода, она бы его привнесла сюда. А так она приходила в род, и свекровь обучала ее всем таким премудростям. Очень все просто. И когда молодым, а почему, например, год? Я говорю минимум год, потому что бывало и два, и три. Обычно три года. Потому что улица строили дом. Представляешь? Какой русский язык еще? Вот мы говорим улица, не думаем про то, что слова какие-то, а это именно от этого, что рядышком окна в окна ставили дома. Поэтому, да, это не совсем под одной крышей получалось. Да, но это рядом. Это были рядышком. Влад, ну вот ты так это, наших зрителей, ты слушай, не обижай. Все-таки Народное славянское радио об этом рассказывает. И про такие уж простые вещи мы тоже говорим это часто. Замечательно. Так я еще дам одну поправочку. Год – это как раз то время, пока деревянный сруб оседает. Да. Поэтому, когда молодым построили сруб, это еще не означает, что они сразу в него могут приехать. Он не осевший, его еще надо проконопатить, нужно осадить, и там много-много чего нужно сделать. Поэтому вот этот год адаптации, привыкания к новой семье, это одновременно и осадка дома, подготовка его к жилью. И если говорить еще об одной традиции, тоже здоровая, то дома деревянные, дышащие, как говорят сейчас, экологически чистые помещения, и терема строили, и украшали их, как видели это, и обрегами, и травами, и собственной посудой. Не только было как обереги, но это было и очень красиво. Согласен. Так, с этими традициями разобрались. А еще какие есть интересные, малоизвестные традиции, которые позволяют семье быть здоровой? Ну, наверное, я подключусь в таком плане. Вот в самом тоже выражении, что выходит девушка или женщина замуж. Ну, вот сейчас в современном, так сказать, мире как бы все перемешались, все, так сказать, братья, сестры там и прочее, прочее. И получается, что я вопрос такой задаю иногда женщинам. Вы как, говорю, считаете, вот упрямство – это и мужская или женская черта? Ну, нормальная и женская черта. Твое терпение. Сейчас женщины перепутали и инструментами пользуются мужскими в своих делах. И еще один вопрос, говорю, чем мудрая женщина отличается от умной? Я говорю, знаете, что вот мудрая женщина знает, когда дурочку включать. Поэтому женщина, которая выходит замуж, она делает все, чтобы муж был абсолютно уверен в том, что это его мысли. Она может где-то там... То есть у женщины столько способов манипуляции мужчины, но в современном мире это пользуется только для того, чтобы что-то получить. То есть ты мне, я тебе. А когда женщина мудрая, она делает все как бы во благо мужчины и семьи. То есть не в теребиню превращается, а в берегиню. То есть она создает атмосферу, когда хочется добывать, творить там, добывать того мамонта, тащить в пещеру, положить к ногам этой прелестной женщины. Ну, то есть это состояние определенное. То есть оно именно от женщины идет. Потому что, ну, в своем роде мужчина как дерево, которое нужно поливать. Если его не поливать, оно засохнет. И при всем при том, что, как бы, как говорят, вот мы равны, да мы равны, но мы неравнозначные. То есть, когда два равных знака, они отталкиваются, это ну, простейшие законы физики. Как раз где плюс и минус, там возникает движение, так сказать, тогда начинается что-то оживать. Поэтому, то есть, мужчина, он всегда конфликтен, он всегда, ну, то есть, это как бы ипостасия мужчины, он всегда воин, ему нужно доказать. Что-то там пробивать. А женщина, она должна быть ну, тылом, гаванью, в которой может мужчина возвращаться после там, любых сражений там, с порванными парусами, которые, знаете, заштопают, а его, так сказать, вылечат, пригладят, приголубят. И даже при том, что если мужчина допускает какие-то ошибки, а они неизбежны, когда мы через них учимся, женщина не критикует. И критикует своего мужчину, потому что, ну, критика, она опасна, она смертельна для мужчины, для его деяний, потому что сейчас очень много молодых людей, инфантильные совершенно, и ничего не хотят делать по одной простой причине. Когда они какие-то первые попытки делали что-то, созидать, творить, начиналась критика, сначала со стороны мамы, там, я же тебе говорила, ты меня не слушаешь, вот нужно так. И в итоге руки опустились, он махнул рукой, да, лучше вообще ничего не буду делать. Поэтому, ну, как бы вот открою секрет, так сказать, большой, небольшой, что движение мужчины начинается с женщины. Ну, не с толчка в спину, а просто, ну, как бы, когда ощущение, что с тобой кто-то есть рядом, и твой тыл всегда прикрыт. Вот это и дает силы. И что касается традиции, я считаю, что вот Виктор здесь прав, чтобы мужчина чувствовал поддержку и женщины, и всех домочадцев, нужно создавать атмосферу в семье. И традиции совместных, начнем с этого, праздники совместные проводить обязательно. То есть новая семья родилась, это день рождения семьи, дни рождения детей, естественно, но и не только праздники, которые мы привыкли, вот какие-то трапезы и застолья, а праздники трудовые, например, действия. Действия какие-то совместные. Праздники урожая, праздники совместного труда на благо, может быть, всего рода, либо деревни, поселка, ну, общины, города, да, общины. И обязательно труд совместный, который объединяет очень семью. И когда мы говорим о традиции, то нужно иметь в виду, что это... Вот мы сейчас говорим много о том, что традиция должна быть в каждой семье. И я просто могу сейчас перечислить несколько традиций, которые были и которые есть в нашей семье. Но это не значит, что вот всем семьям нужно именно вот так вот жить и вот так вот проводить время и так далее. Но каждая, я думаю, каждая женщина, чувствуя своего мужчину, может даже просто придумать какое-то событие и ввести это в традицию семьи, чтобы всем было хорошо. Я не знаю, одна из традиций молодых, и я рекомендую очень много ввести, если кто-то не занимался, это была традиция милования, когда один раз в неделю или любой другой промежуток времени молодые, муж с женой, иногда не очень молодые, оставались в помещении, в доме одни и обсуждали все свои вопросы и могли побыть наедине друг с другом. И это приходило в традицию семьи, и все знали, домочадцы, что в это время нельзя заходить в дом, нельзя мешать родителям. Все домочадцы были заняты своими делами какими-то. Детей маленьких даже отдавали там бабушкам, дедушкам. Но чтобы это время было посвящено чисто молодым людям. А еще я тебе хочу сказать, что традиция, которая у нас в семье, например, есть, мы утрами вместе поем. Поем что? Песни. Ну, просто поем. Поем песни. Ну, у нас, допустим, очень, так сказать, богатый репертуар из любые. Много песен. Иногда такие хорошие песни. Душевных. Не только, но, во всяком случае, я считаю, очень хорошая традиция, когда мы не профессиональные певцы. И ну, просто не, дали. Да, больше даже поем душой, чем голосом. Вот. Но это очень сближает и дает вот ощущение такой гармонии. Очень рекомендую. Ну и как бы секрет еще один, наверное, семейный. Я не знаю, там, на самом деле сейчас тяжело говорить о традициях вообще для людей, да, на самом деле, которые имеют одного ребенка, которые и ребенка, и друг друга видят только, когда там поздно вернулись с работы, спящих или не спящих. То есть как бы семья есть, а ее нет, потому что нет общения внутри семьи. И хороший показатель к этому, очень часто встречается, что молодые семьи, они отдыхают каждый как бы по-разному, то есть свои, что ли, увлечения. Мы живем, может быть, не так много вместе, но тем не менее у меня не было никогда желания отдохнуть от своей супруги, от детей, то есть как бы мы всегда отдых свой организовывали совместный. Хотя, я по жизни занимался много лет школой выживания, и некоторые вылазки были сопряжены с большим риском, конечно, для жизни, то есть с опасностью. И, естественно, в такие моменты она старалась дома. А так у нас нет, даже когда мы и работали в туризме, когда мы водили группы, и все равно отдыхали вдвоем. Вот то, что она говорит, мы могли уехать куда-нибудь в Среднюю Азию, забраться куда-нибудь в горы, возле какого-нибудь водопада пожить пару недель, и при этом можем, ну, не общаться вербально. То есть, потому что жизнь была очень активная и насыщенная, то есть общение было, ну, через край. Иногда хотелось просто быть рядышком, помолчать. И в результате этого начинаешь как бы настолько тонко чувствовать. Бывает, она повернулась, как будто пытается фразу произнести, а я уже знаю, что она хочет сказать. Я дополняю и наоборот. И люди удивляются, как вы так общаетесь. Ну, вы знаете, слова — это уже, ну, как бы другой совершенно уровень. Поэтому я не знаю, это, наверное, ну как, я не могу сказать, что совместные какие-то усилия там. Ну, это не то слово, не усилие. Вот совместное творчество, наверное. Причем иногда бывают очень такие, как бы, ну, спорные, серьезные какие-то вопросы. И мы спорим. Мы спорим. У нас всегда утренний чай, и вот, так сказать, после песнопения мы что-то обсуждаем, и возникают какие-то спорные ситуации, мы спорим. Но это не вызывает конфликта. Потому что, ну, женщина по другим углом зрения смотрит. И как бы, ну, как говорят, хотя говорят, что послушай женщину, сделай по-своему, это отчасти правильно, потому что все равно за любой поступок и решение такое, так сказать, ну, глобальное, что ли, ты отвечаешь. И, ну, еще раз говорю, что после этого, даже если ты ошибся, чтобы, ну, должно как бы звучать критика, что вот я же тебе говорила. А наоборот, поддержка, и вот я по жизни, сколько всегда было и ошибок, она всегда ко мне говорила, что дорогой, ну, что-то мы, наверное, не усмотрели, мы сейчас вот сделаем выводы, и в другой раз получится. Поэтому, вот, ну, наверное, отсюда еще. Как это относится к здоровью? Это как раз относится к здоровью, вот то, что она говорит, к душевному, духовному здоровью. То есть, когда женщина отдает всю себя мужчине, не зря есть, ну, немало всяких таких легенд, там, вот одна прям мне в голову пришла, когда, там, так сказать, враги окружили город и сказали женщинам, что они могут забрать самое дорогое, уйдя, так сказать, ну, их отпустят. И они, когда распахнулись ворота, они несли мужчин. Не детей, несли своих мужей. И это настолько правильно, у нас же как, вот детей надо спасать. Так, конечно, дети, ну, так сказать, это продолжение, но основа, наверное, самая семья, ну, на самом деле, семьи, это женщина. И когда она дает мужчине силы, у него нет желания там ни налево, ни направо, ни в пузырь заглянуть, потому что, ну, он получает все. Да, мы, как сказать, любим побродяжничать, там, где-то с ружьем в тайгу сбегать, там, на рыбалочку. Ну, это мужские игрушки, на которые женщины тоже смотрят снисходительно. Мужчина же со своей стороны, ну, как бы, женщина – существо очень эмоциональное, очень тонкое, и она многие вещи, она быстро наполняет своей энергией, конечно, но она может на что-то там, не знаю, там, ну, увидела там, ну, так сказать, ребенок там плачет, у нее настроение испортилось, она может эмоционально как-то сыграть, что-то сама покапризничать. И нужно понимать, что да, женщина имеет право на каприз. Она имеет право на какие-то, не знаю, чудачества свои женские, там, ну, для нас, для мужчин, прагматиков, кажется, ну, это вроде глупости. Но это необходимо женщине, потому что через это она наполняется, как женщина. Потому что женщина, которая не наполнена, так сказать, женскими мелочами, там, украшательством, какими-то там, ну, и столько всяких этих. Вот к нам иногда заходят, когда это у вас как в музее. Да не в музее, это все задает уют, вроде бы все скромненько, но это все, во всем этом душа. Поэтому вот я даже говорю еще раз, что, ну, это вот для нас как бы норма. Мы не какие-то особые, мы такие же, как и все, так сказать, две руки, две ноги, голова. Но живя еще в Новосибирске, мы поняли, что город съедает нас как людей, как, вот, как семью. Мы не можем больше, ну, что ли, находиться вместе, потому что вынуждены зарабатывать. Хотя у нас как бы и совместное, как, ну, если сейчас дело было, бизнес, не могу это назвать. Но получилось, что мы вот работая там на площадке на одной, то есть 6 лет прожили за городом. Поры, мы поняли, что мы в город не вернемся, и это, опять же, один из элементов здоровья, и он в традиции в нашей русской, это возвращение домой, возвращение на землю. Потому что силы основные мы черпаем, приходя в этот мир, на этот мир и от землю, черпаем от земли. Потому что, ну, вся сила от нее. И в том числе и, ну, и пища наша, так сказать, которая, ну, так сказать, биологическая, которая необходима для организма. И здесь я хочу сказать, что одна из традиций семьи здоровой – это один раз хотя бы в день собираться за одним столом. Да, общая традиция. Все домочадцы, которые живут под одной крышей. Это очень важно. И вот знаешь, я еще в детстве была вхожа в одну семью, где жил отец, дедушка, старый. И я всегда удивлялась, ну это же столько сил у него, его нужно, чтобы вот привести его к столу. И вот каждый день мы рядышком прям жили, я это видела, очень часто была в гостях, и его садили за стол. При всем при том, что его можно было покормить в той комнате, в которой он жил, но садили всех за стол. И в это время и обсуждали что-то, и какие и шутки были, и кого-то там пожурили что-то. Но это было здорово, и вот эта семья, она до сих пор, и дети эту традицию понесли, я так уверена, в своей жизни именно так, когда хотя бы один раз в день собираться за общим столом. Хорошо, возвращаясь к сказанному, когда было сказано, вот иногда там поругаемся, милые бронятся, только тешатся. Поэтому здесь это, наверное, поговорка очень хорошо ложится. А по поводу пения вместе, пения по душам, ну вот разговор по душам, понятно, а пение по душам представляет такую картину. Садитесь, ну что, споем? Да, по душам. И замолчали. И сидели так они 30 минут, потому что песня была долгая. Да. Хорошо, традиция садиться за стол и обсуждать что-то вместе, и вместе трапезничать, она очень прекрасная и, на мой взгляд, очень правильна. И если уж мы затронули молодое поколение и вообще окружение, вопрос, а как вы эти традиции передаете тем, кто рядом с вами, своим близким, своим детям, внукам, кто там еще вокруг вас бывает? Ну, так случилось по жизни. Нас иногда спрашивают, видя в окружении достаточно большого количества молодых людей и как бы, ну, с внучатами. Я, как уже говорил, я занимался много лет школой выживания, но она начиналась с подростков, которые состояли на учете в детской комнате милиции. И это были мои, ну, первые, наверное, так сказать, как я их назвал потом, подкидыши. Да, ну, воспитанники некоторые называли. Нет, почему подкидыши? Я говорю, ну, жизнь мне их подкинула, как-то, так сказать, пришлось их в свой круг вводить. И самым всегда лучшим, ну, как сказать, способом воспитания, что ли, это собственное поведение. Это собственное действие, не слова. Вербальное, ну, вот, поверь, никто из детей не учится через вербальную информацию. Сколько ему не говори, что там дверь печки горячая, он обязательно обожжется и получит свой опыт. То же самое и здесь. Так сложилось, что как бы при вот развале нашей огромной страны мы жили в Казахстане. А там существовала эта школа моя, было огромное количество мальчишек. Город был небольшой, всех знал. И, ну, в общем, вот это была большая-большая семья. И мы жили так. Потом мне пришлось оттуда уезжать, ну, в связи с разными причинами, так сказать, в том числе и национальными. И многие ученики перебрались в Новосибирск. Перебрались туда, мы там свою деятельность развернули и продолжили. И сейчас уже все взрослые дяденьки, там целое поколение выросло уже, так сказать, новых мальчишек, кто вообще чисто городские, абсолютно были из городских квартир. И основным методом их как бы воспитания это было, ну, не воспитывание их в среде, ну, сейчас, ну, к несчастью к нашему, в городской среде, в квартире, мальчика воспитать как мальчика крайне сложно, потому что, ну, элементарно нет таких деяний, которые, ну, связаны вот, ну, что ли, с мужскими какими-то качествами. Ну, мыть посуду мужчина может и должен, конечно. Там полы, это все тоже может и должен. Но мужской работы нет, ни инструмента, ни тягот, ни преодоления каких-то страхов. И поэтому я этих городских мальчишек воспитывал тем, что водил их в очень сложные походы. И, ну, это не только как бы походы. Это почему школа выживания? Мы учили обходиться без всего. То есть детки помещались в среду естественную, за ними велось наблюдение, и они сами учились многим вещам, потому что во всех нас, и в тебе, и во мне, и в этих детках наши мудрые предки заложили такую программку генетическую, которая включается, когда условия мотивации создаются, то есть когда они сложные, когда они очень жесткие, когда они где-то и опасные, тогда включается. Когда человек сыт, когда он расслаблен, когда у него все есть, он начинает потихонечку деградировать, потому что, ну, это естественно. Это его на крысах опыт проводили, когда им создавали райские условия, они там на втором поколении уже не размножались. Поэтому и этот переезд в какой-то степени связан с тем, мы еще год здесь вот только-только прожили. Прибывало огромное количество народу. Мои мальчишки, ну как их мальчишки, ну парни, мужики, они ко мне приезжают периодически, помогают мне здесь обустраиваться, потому что, ну, они считают это своим долгом. Я им очень благодарен за это. И для них пример, что их, ну не знаю, как они там, батька, дядька там считают, суть не в этом. Они видят, что я там 60 лет не побоялся сорваться там, уехать на другое место жительства, хотя там все вроде как бы было устроено и куча друзей. Я им объяснил, что город не та среда, где, ну, можно развиваться и здоровых детей в том числе расти. И появляется мысль у них. А вот буквально еще месяц не прошло, как одна семья уже переехала сюда на постоянно. У них пока одна лялька, но у них уже мысли, они еще и не обустроились, но они, то есть у них пробуждается та память генетическая, благодаря тому, что, да, ну, нужен пример. Это все вроде как бы эксперимент, я не знаю, для того, чтобы, ну, как показать, что в городе ты больше привязан к вещам, от которых ты зависим, и это создается специально. Здесь, ну нету света, отключили свет. Я взял коромысло в ведерке, мне 25 шагов до Енисея. Набрал чисто водички, принес, там, растопил печку или очаг зажег на улице и приготовил. Ну, для них это все привычное, но... Кстати, Виктор первый раз в жизни клал печку собственноручно. Ну, я много чего-то первый раз в жизни делал. Так вот, дело в том, что как раз, когда у наших ребят, у наших подкидышей стали появляться детки, и мы собирались, вот у нас была площадка, она и есть, и работает сейчас на Симбирске за городом, там 2 гектара земли, ну, леса точнее, в аренде у нас. И когда мы собирались, я говорил: мальчишки, вот у вас сейчас детки появились, у вас появятся серьезные проблемы, когда они пойдут в школу, когда начнется период вот этой социальной, как бы, такой адаптации. Они придут, а там будут эти, ну, ценности такие, там, вот у меня iPhone крутой, у меня там еще что-то крутое, там, у папы машина крутая. И они на фоне этого будут себя чувствовать не с... А давайте почаще здесь вот на нашей площадке, чтобы они совместно с нами там, мы и строили там, и у детей никто не отнимал инструмент, ни топоры, ни ножовки, ну, как бы, мужики тащат доску. А мальчишки там пытаются, там, ну, не могут поднять, они какой-то обрезок доски тащат, кряхтят, там помогают. Никто не орет там, что под ногами путаетесь, там мешаете. То есть они копируют поведение мужиков. садятся за общий стол, их кормят как мужичков. Ну, то есть это все как бы тоже получается элемент воспитания и здоровых отношений. То есть никто не дергает, что это вот опасно, не бери там этот топор, палец отрубишь. Ну, в голове просто у тех вот ребят, ну, с кем мы прожили много-много лет бок о бок, прошли через разные испытания, у них в голове нет таких программ. И, ну, я очень-очень надеюсь, что, не многие, а может кто-то из них все-таки наберется смелости и переберется сюда, и жить здесь на земле. Мы не живем в глуши. Кстати, приглашаем к нам в гости, потому что места, я прям, когда утром мне говорю, Лада, меня ущипни. Она говорит, зачем? Говорит, я умер уже в раю. Ну, настолько здесь вот великолепное просто место. Ну, может, оно наше, конечно. И очень надеюсь, что ребята и наши детки, так сказать, кровные, и внуки здесь уже бывали все. Почти все. Но уезжать отсюда они не хотят, естественно, потому что поначалу несколько дней тоже идет адаптация, потому что, контроль же, в городе везде контроль. Там куда-то идти, мама там что-то еще, потом они расслабляются и начинают жить естественно. Вот буквально на днях уехала семья, была у нас многодетная. Четверо детей было. Да, трое из них мальчики. Мама их сначала дергала. Я вот маму эту, стоп, здесь нет ничего вот такого опасного для жизни ребенка. И где-то дня через 3-4 через ребятишки начали раскрываться. Я их в горы сводил, и по речке сплавились. В общем, они со слезами уезжали, и родители от нас, потому что это та среда, в которой человек не может быть нездоровым. Не может, потому что все, что красивое, оно ладит человека. Все, что безобразное, все, что такое гадкое, все, что уродливое. Даже иногда созданная человеком вроде красота, она не всегда не те программы работают. А здесь все естественно, все ладно. Плюс еще берег Енисея, как раз вот на излучине, на повороте. Там сидишь на камешке, просто тебя сметает эта энергия, которая закручивается. Много солнца. Гора Шаманка у меня, культовая гора такая, на которую много ходит и шаманов хакасских, и тувинских, и наши почитают, братья славяне. Она буквально 300 шагов, и уже подниматься можно на склон. Поэтому я думаю, что я не привык, уговаривать. То есть я привык жить и делать. А те, кто, готов, они присоединятся и не пожалеют, я думаю. Потому что... Плюсом еще одна традиция, которую мы и здесь продолжаем. Мы проводим вечерки еженедельно. Всю зиму это было в клубе, а сейчас летом на берегу Енисея приезжают и молодые, и уже пожившие люди, и танцуют русские танцы. Да, и круг ширится этот. И, кстати, тоже, опять же, это, я долго этот продукт пробовал, потому что много лет занимался и спортом, и все такое. А тут, когда супруга мне говорит, пойдем сходим еще в Новосибирске, пойдем на танцы. Можно я расскажу, потому что это правда, это серьезно, это тоже одна из составляющих современного общества, что вот на дискотеку можно пойти и совместно, да? А вот русские танцы, нет, вы же какие танцы, ни в коем случае. И вот я Виктора уговаривала, и так. Это было давно. И так получилось, что совпало, что у нас появилась возможность в Новосибирске. Там есть пасалонь, где собираются люди и танцуют русские танцы. И мы первый раз приехали. А так как мы за городом жили, и мы протанцевали 3 часа с 15 до 18. Мы 2 часа добегали. 8 часов, 20 часов, как Виктор лег, и только утром 8 часов проснулся, 12 часов проспал. Утанцевали. Я всю неделю ходила вокруг него просто, я молча, мне и хочется сказать, и вот прям, а он молчит, он занимается своими делами, и в пятницу он только такой, ну что, пойдем на вечерку, я, ой-ой-ой, да-да-да-да-да-да-да. И мы в Новосибирске проходили несколько лет, лет пять точно проходили. А приехали сюда, вот не хватает что-то просто. И думаю, давай мы здесь. Пришли в клуб и с директором пообщались. Говорим, давайте мы будем собирать людей, дадим объявление, что приходите танцевать русские танцы, будем учить и танцевать. Ну, надо сказать, что у меня первое образование хореографическое. Я еще и прошла обучение на ведущего хороводные праздников Вероники Гаврилёнок. И тут у меня просто вот крылья выросли, что люди очень хотят танцевать. И уже появился коллектив, который регулярно ходит на вечерки и ждут. И когда в конце круг становится хоровод и начинает звучать, это просто праздник души, когда говорят, что ой, как здорово, что женщины стали ходить в длинных юбках, в платьях, в сарафанах. Мужчины стали приходить на вечерку в рубашках русских. Женщины начали шить. Я, кстати, тоже недавно шила мужу рубашку. Рубашки были, это первая сама. Были, конечно, но первую рубашку собственноручно сама сшила. И вот это такая традиция, которая показывает, как нужно себя вести в семье. Потому что русские танцы – это именно парные, именно те, которые показывают. Мужчина должен вести, а женщина должна вокруг него крутиться. Ну, доверять. И доверять мужчине, что он вот ведет, куда смотрит, туда ведет. И вот, кстати, да, по поводу традиции, именно танцевальной традиции, русской традиции, я просто даже по мужчинам, ну, многие же мужчины такие уже зрелые дядьки, и все равно, ну, как бы, вроде это же, ну, не мужское, да, там, танец, там, а когда стали потихонечку это погружаться, я-то уже прочувствовал это, я теперь уже понимаю, что там столько слоев, да, самое главное, даже, так сказать, что танец – это действие и жизнь здесь и сейчас. Когда ты там, ну, не знаю, там косишь траву, или там пилишь, там, или строгаешь доски, ты можешь мыслями где-то находиться там, ну, не знаю, в других пространствах. А в танце это невозможно. Это то, что здесь и сейчас. И наблюдаешь, и общаясь с мужичками, и они, ну, как сказать, как-то стали помужественнее, что ли, вместе с тем, что они танцуют. Потому что, ну, приходится женщину вести. Приходится быть, ну, как бы, что ли, пожестче. То, ну, вот, Лада говорит, что некоторые мужчины тебя берут за руку, и, ну, как вата какая-то. То есть нет вот этой верности, силы, хватки. А сейчас, говорит, все поменялось. Так, и они сами поменялись. Они как-то более уверены, что ли, стали. Да. И даже, казалось бы, да, уже вроде там как бы жизнь сложилась, у некоторых там внуки, все. Но учиться, мы всю жизнь ученики. И здорово, что люди меняются, и именно меняются благодаря тому, что мы вспоминаем наши традиции. К сожалению, именно наших родителей, они у меня, так сказать, военного времени дети, то есть, ну, родились там перед войной, и война. И вот этот разрыв произошел. Бабушки им уже, видать, ничего не передали. С нами они вот, мы сейчас что-то из вот там подкорки-то вспоминаем, плюс вот когда начинаешь жить на земле, одевать русскую одежду, кушать еду простую, ну, те же вечерки, все равно начинает просыпаться. Просыпаться, ну, наш, так сказать, настоящий источник, наш источник, наши корни. И человек меняется. Он меняется, и, кстати, вот это, наверное, фундамент здоровья, именно русского здоровья. Знаю много различных, я не хочу их обидеть, конечно, этих ребят, которые, ну, сейчас человек начинает поиск, мы сразу там йогу, там цигун, ну, какую-нибудь экзотику, сейчас столько этих всяких центров, и они в это уходят, а вроде бы идут в поисках там, ну, не знаю, души, здоровья. Жизнь меня сводилась с теми, с теми, и до сих пор сводит. И, к сожалению, они не пышут здоровьем. И когда начинаешь разбираться, они мне вопрос задают, а почему? Мы же вот вроде все делаем правильно. А когда ему просто задаешь, а вы кто вообще по духу, по крови? Ну, русские. Я говорю, так а почему вы ушли со своей дороги? Оно получается, что у тебя есть там дед-пасечник, который, ну, если ты к нему приедешь, скажет, ну, я там болею, он, не знаю, там, лепешку расшибется, тебя сделает здоровым. А вы говорите, нет, у меня там есть китайский мудрый дядька там, или дедушка, он там за юань, там, мне может любое здоровье там поправить. Ну, то есть, как бы, к другому эгрегору уходит, к другой энергии подключается, естественно, она там только больше берет. А здесь, ну, это же канон наших, так сказать, правил предков, что все, что есть, через нас идет, через, ну, от них и через нас идет. Поэтому они очень заинтересованы, чтобы мы были здоровы. Угу. Чтобы мы могли... Хорошо. Ну что ж, друзья, как бы то ни было печально, но у каждой передачи есть начало и конец, и время уже все исчерпано, наша сегодняшняя передача. Поэтому буквально два слова пожелания. Вот одним предложением нашим радиослушателям и зрителям, исходя из темы традиции здоровой семьи. Пожалуйста, Лада. Дорогие друзья, дорогие слушатели Славянского радио, мы очень просто живем. Мы любим друг друга. Мы любим тех гостей, которые приезжают к нам. Мы свое тело содержим активным и здоровым. Мы душу свою питаем и музыкой, и движением, песнями и танцами. Мы стремимся к солнышку и призываем вас. Приходите жить на землю. Все образуется и будет так хорошо, что вы это будете чувствовать каждый день, каждую секунду, каждый миг. Мир вам и любовь. Хорошо. Ну и буквально 10 секунд, Виктор. Ну, я хотел бы сказать, что, дорогие мои, не ищите на стороне мудрости. Возвращайтесь к своим истокам, возвращайтесь домой. То есть ничего там нет в стране, это все придуманное, либо для того, чтобы вас использовать. Поэтому в традицию, к своим корням, любим вас. Благодарю за добрые слова, за доброе общение. Рад с вами буду еще повидаться в других передачах по другим темам. А мне остается напомнить, что сегодня в виртуальной студии Народного славянского радио находилась Лада и Виктор Пыженко, ведущий Алексей Орлов. Говорили мы про традиции здоровой семьи. Друзья, пишите свои реплики и вопросы. Будем делать новые передачи. Вместе мы сила. Вместе нас ждет светлое будущее. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добро.